Глава 112. Следующий шаг, проведенная недавно в Глостере операция Джуна, потрясла и раздосадовала нас. Нам больно осознавать, что они пошли на такое. Это был первый комментарий от Flame Films на официальном сайте по поводу дела о коллективной беременности. В статье не было никакого осуждения и поучений, но каждый абзац текста был пропитан болезненными переживаниями и ясно давал понять, что в подростковой беременности нет ничего крутого. Если хочешь только трансформировать свое тело, испытать ощущение беременной или оказаться в центре всеобщего внимания. Ранняя беременность – крайне безответственное дело по отношению к себе, родным и ребенку. В конце статьи написали: «Мы жертвуем 10 миллионов фонду поддержки и защиты подростков и еще 10 миллионов центру помощи женщинам с детьми. Желаем, чтобы все девушки Америки могли иметь здоровую и счастливую молодость». Когда Flame Films опубликовала это сообщение, то тотчас заполучила похвалу многих преданных фанатов и снискала расположение немалого числа людей, потому что создавалось впечатление, что операция Джуна и недавно поднявшаяся волна подростковой беременности были делом рук одной только Джуна, хотя в действительности Flame Films и Ван Ян не имели прямого отношения к этому, фильм лишь косвенно повлиял, не более того. Другая бы кинокомпания на их месте, возможно, даже испытала гордость и никак не отреагировала либо просто написала, что ей жаль, и больше не обращала на это внимания. Но даже в этом случае настоящие киноманы не стали бы попрекать компанию. Здравомыслящие люди знали, что Джуна не побуждает к ранней беременности. В фильме действительно напрямую не кричали: «Не беременейте в подростковом возрасте». Но там и так много чего было сказано. Как заявил кинокритик New York Times Энтони Скотт: «Я не согласен с высказыванием о том, что волшебный юноша безответственный. В фильме Джуна сталкивается со множеством трудностей, в этом нет ничего веселого, просто она достаточно упорная и у нее есть отличные друзья и родные. Но сейчас Flame Films еще и пожертвовала 20 миллионов, а ведь она являлась маленькой независимой кинокомпанией, не считая отдельных индивидуумов, которые злонамеренно утверждали, что это покупка репутации за деньги. Все одобряли и уважали Flame Films за то, что были потрачены деньги на помощь людям, у которых сложная жизненная ситуация. Ван Ян понимал, что благотворительность вовсе не идеальное решение проблемы, но факт как раз и состоял в том, что сложившуюся проблему невозможно было решить идеально. Он не был Иисусом, и подростковая беременность не являлась феноменом, который возник только сегодня. Волна подростковой беременности уже была неминуема. Он передал деньги частным благотворительным организациям, это означало, что молодые девушки, нуждающиеся в помощи, и беременные девочки-подростки получат помощь. И это хорошо, ведь так, пожертвовать деньги и больше ничего не делать. Хотя Ван Ян почти все высказал в статье на сайте Flame Films и в своем личном блоге, пресса и интернет-СМИ тоже были очень важны. Чтобы газеты напечатали его слова, естественно, нужно было дать эксклюзивные интервью. К счастью, Ван Ян в последнее время был чрезвычайно популярен. Многие газеты сами желали взять у него интервью. Он принял приглашение от Los Angeles Times. Разумеется, это было интервью не только о коллективной беременности, но и всяких других вещах, связанных с Ван Яном. Он встретился в светлой кофейне с одетой в женский деловой костюм Ким Сильвер. В прошлом она уже взяла у него несколько эксклюзивных интервью. Двое людей, можно сказать, были близко знакомы. Ким, увидев его, тут же встала и помахала рукой, с улыбкой сказав: «Привет, Ян». Ван Ян подошел и пожал ей руку, улыбнувшись: «Здравствуй, Ким». Поздоровавшись, он уселся, заказал у официантки кофе и приступил к интервью. Ким, положив руки на клавиатуру ноутбука, спросила: «В последние дни все обсуждают операцию Джуна. Ты отказал НБЦ в правах на телеадаптацию, Flame Films пожертвовала 20 миллионов благотворительным организациям. Так какова твоя истинная позиция по отношению к этому делу?» Ван Ян немного помолчал, все еще чувствуя некий дискомфорт, вздохнул и произнес: «Мне правда очень жаль. Я рад, что Джуна всем понравилась, но мне крайне неприятно видеть, что ее беременности подражают». Ким легонько кивала и стучала по клавиатуре, записывая сказанное Ван Яном, затем услышала, как он продолжил: «На самом деле крутая та Джуна, которая в конце фильма становится зрелой и осознающей, что такое ответственность, а не та, что в начале. Сперва это всего лишь своевольная, капризная девица. Стало скучно, займусь любовью, забеременела, сделаю аборт, не хочу делать аборт, «Ну, тогда буду рожать». Она никогда всерьез не задумывалась о последствиях, поэтому причинила боль другим и себе. «Та Джуна совсем не клевая. То есть, получается, ты против ранней беременности?» Подняв голову, спросила Ким. Этот вопрос должен был яснее определить позицию Ван Яна. В это время подошла светловолосая официантка с чашкой кофе на подносе. Поставив на стол кофе, она с улыбкой промолвила: «Твой кофе, волшебный юноша». Ван Ян, окинув ее взглядом, добродушно сказал: «Спасибо», после чего серьезно ответил на вопрос: «Да, можно и так сказать, я против беременности в несовершеннолетнем возрасте, потому что ни психика, ни организм, ни возможности, ни сроки, ничто не оправдывает такую беременность». Он сделал глоток кофе и, ощущая горечь во рту, произнес: «Но каждый человек имеет право выбора. Я хочу сказать, что, перед тем как принимать какое-то решение, надо тщательно все обдумать, спросить себя, зачем, ты правда к этому готов?» Понимаю, я говорю давно избитыми фразами, которые не кажутся крутыми, но в них заключена истина. Далее Ван Ян ответил еще на несколько вопросов по беременности, и интервью перешло на другую тему. Следующий шаг Ван Яна. Поскольку строгая, серьезная тема закончилась, на лице Ким появилась улыбка, она непринужденно спросила: «Ян, знаешь, фанаты ждут, что ты скажешь? Я опять собираюсь снять фильм, через полгода состоится премьера, так что у тебя есть в планах какая-нибудь картина?» Ха-ха, не удержался от смеха Ван Ян и, кивнув, сказал: «В последние пару дней у меня возникла одна сценарная задумка». «Что?» — Ким издала «Вау». «У волшебного юноши в планах новая работа? Вот это новость». Она поспешила спросить: «Можешь рассказать, что за задумка?» Ван Ян предался мыслям об этой сценарной задумке. Она зародилась по двум причинам, одной из которых стало стремление вытеснить Джуна и беременность из трендов. А как это можно сделать? Только создать новые тренды. Глотнув кофе, Ван Ян сказал: «Сейчас могу лишь тебе сообщить, что эта история про другую девочку. Она тоже крутая». Он улыбнулся и добавил: «Не только беременные девушки крутые. История о крутой девчонке». В глазах Ким пробежал блеск. Несмотря на столь неинформативный ответ Ван Яна, из этого можно сделать целую статью. Ким немедленно спросила: «В таком случае кто претендует на главную женскую роль?» Опять Натали Портман. Она знала, что огромное количество девушек желает исполнить главную роль в фильме «Волшебного юноши». Начиная с классного мюзикла и заканчивая Джуна, он прославил Джессику, Рэйчел, Зауиди Шаниль, Энн Хэтэуэй и других девушек. Более того, благодаря ему и без того популярная звезда Натали Портман выиграла «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Если сейчас он скажет, что собирается провести кастинг, пожалуй, все молодые девушки Голливуда толпами ринутся к нему, пусть даже это будут пробы на мелкую второстепенную роль. «Нет, пока нет никаких кандидатов», — с улыбкой покачал головой Ван Ян, но в действительности у него уже была одна кандидатка, милая, очаровательная девчушка, которая стала второй причиной, почему ему захотелось создать новый фильм. Но он еще не рассказывал свой план Джессике и не знал, заинтересуется ли она сыграть. Ван Ян ухмыльнулся, считая, что тут никаких проблем не должно возникнуть. Однако ему пришлось кое-что уточнить: «Ким, я не буду режиссировать этот фильм, я возьму на себя обязанности продюсера». «Вот как?» — изумилась Ким и прекратила печатать. «Почему не будешь режиссировать? У тебя в планах еще какой-то фильм?» «Нет, я пока не планирую ничего ставить», — разочаровал ее своим ответом Ван Ян и добавил: «ХМ, предварительное название фильма – «Лапочка», поскольку, хотя фильм назывался «Лапочкой», тоже являлся музыкальным, он не имел никакого отношения к «Лапочке» 2003 года, в которой, по воспоминаниям Ван Яна, сыграет Джессика, потому что сюжет и главная героиня этой будущей картины явно не настолько мощные, чтобы получить фильм, способный повлиять на молодежь, и девочку, способную поднять новую молодежную волну. Благодаря полученному опыту от классного мюзикла и Джуна, Ван Ян прекрасно понимал вкусы молодежи и знал, что некоторые вещи могут свести людей с ума, например, страстное, вдохновляющее повествование классного мюзикла или неординарный персонаж наподобие Джуна, а также молодые красивые парни и девушки. Но «Лапочка» 2003 года не подходила, ее история, бесспорно, вдохновляющая, тем не менее повествование слишком мрачное. Молодежи нужна история, которая им полюбится, она не должна быть сложной, может быть шаблонной, смешной, уютной, будоражащей и воодушевляющей, но не мрачной. То же самое касается героев, декораций, цветовой гаммы изображения и так далее. Все должно иметь жизнерадостность, которую можно по-настоящему разглядеть. А «Лапочка» повествует о негритянском гетто. Не сказать, что это плохо, но это не повлияет на молодежные тренды. Ван Ян спросил самого себя: «Ты чувствуешь себя частью молодежи?» И внутренний голос ответил ему: «Я ее часть». Если требовался молодежный музыкальный фильм, Ван Ян хотел бы увидеть красивую историю с группой позитивных молодых людей, а не насилие, наркотики и банды, которые источают негативную энергетику. Если бы хотелось взглянуть на преступный мир, он мог бы сходить на «Траффик». Зачем видеть эти вещи в молодежном музыкальном фильме? В последние несколько дней Ван Ян размышлял над этим вопросом. Привлекательных актеров и актрис легко найти, а вот придумать хорошую историю и хороших персонажей крайне сложно. Чтобы написать достойный сценарий музыкального фильма про уличные танцы, который сможет стать успешным, Ван Ян поочередно просмотрел и проанализировал хранившиеся в его памяти фильмы и сериалы, связанные с уличными, бальными и другими танцами. «Лапочка», «Шаг вперед», «Три части», «Сделай шаг», «Держи ритм». Планируемая картина должна быть ярче и масштабнее классного мюзикла. К настоящему времени Ван Ян еще много чего не посмотрел. Так или иначе, его целью было все просмотреть, взять из этих фильмов лучшие, объединить это со своими идеями, постепенно написать сценарий и слепить крутую девушку вместе с несколькими молодыми героями, которые будут иметь яркие характеры. Ван Ян уже наметил в голове первоначальный скелет будущей истории, а от режиссерского кресла отказался, поскольку обнаружил, что не испытывает режиссерской страсти к молодежным танцевальным фильмам. Сценарий к коммерческому кино можно писать бесстрастно, строго в соответствии с анализом рынка. А Ван Ян понимал потребности рынка и знал секрет успеха. Он был уверен, что способен создать хороший сценарий. Но фильм – это не только сценарий, он нуждается в жизненной силе, которую придает тексту изображение. Когда сценарий попадает в руки режиссера и актеров, их вдохновение и энтузиазм могут наделить его этой жизненной силой. Даже с посредственным сценарием можно снять неплохой фильм. Вот почему сценаристы имеют не такой высокий статус, как режиссеры и актеры. Если Ван Ян займется режиссурой в том равнодушном настроении, которого у него было сейчас, он будет работать лишь как бездушная машина. Не исключено, что выйдет хороший фильм, но еще большая вероятность, что получится заурядная картина. Однако две причины, по которым он собирался создать этот фильм, не позволяли ему просто написать сценарий и оставить дальнейшее производство на произвол судьбы. Возможно, только он, посмотревший все музыкальные фильмы за последующие 10 лет, сможет указать, как не надо поступать, в каком стиле следует снимать, что должно получиться на стадии монтажа. Потому ему и хотелось выступить в роли продюсера. Тогда он будет подсказывать режиссеру и отвечать за общую картину. «Я не буду режиссером, потому что хочу на время отложить рупор», — с улыбкой развел руками Ван Ян и, вспоминая прошедшие 3 года, тихо произнес: «Мне уже 21. За 3 года я снял 4 фильма, почти не делая перерывов. Думаю, настало время. Время поучиться чему-то новому. Вероятно, ты не знаешь, но я ужасно рисую. Вместо яблока у меня получается задница». Ким Сильвер тут же захохотала и осведомилась: «Волшебный юноша, мне записывать эту фразу?» Ван Ян пожал плечами и продолжил: «Поэтому я планирую нанять преподавателя по живописи, а еще я вернусь учиться в Южно-Калифорнийский университет». Заметив, как обалдела Ким, он рассмеялся: «Что такое? Знаешь, в конце месяца откроется Центр цифрового искусства имени Роберта Земекиса. Я на какое-то время отправлюсь туда получать новые знания». «Я не ослышалась, ты вернешься учиться в Южно-Калифорнийский университет?» — до сих пор не верила Ким. Номинант на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, режиссер, чьи 4 фильма в мировом прокате собрали более 1,4 миллиарда долларов, собирается еще чему-то учиться. «Центр цифрового искусства имени Роберта Земекиса?» Ким немедленно отреагировала, с выпученными глазами спросив: «То есть ты имеешь в виду, что собираешься поучиться каким-то вещам в плане цифровых спецэффектов?» Увидев, что Ван Ян кивнул, она возбужденно спросила: «Вау, готовишься в будущем снять блокбастер со спецэффектами?» «Ха-ха, возможно, сейчас все что угодно возможно», — усмехнулся Ван Ян и, попивая кофе, серьезно промолвил: На самом деле все гораздо проще. Мне кажется, что раз нет новых режиссерских проектов, лучше тогда освоить что-нибудь новое. Ким, нахмурившись, спросила: «Видимо, мы не скоро увидим твой новый фильм?» Ван Ян покачал головой, улыбнувшись. «Тут трудно что-то сказать». Ким кивнула и стала быстро печатать по клавиатуре, задавая новый вопрос. «Мы знаем, что у тебя с Южно-Калифорнийским университетом не слишком приятное прошлое. Прошло почти 3 года, что сейчас думаешь?» «Поскольку мы об этом заговорили», Ван Ян улыбнулся и, без конца попивая кофе, вспоминал, как обрадовался, когда получил извещение о зачислении, вспоминал бешеные дни по прибытии в университет, то короткое, но радостное время, а еще инцидент, изменивший его судьбу. После долгого молчания он наконец заговорил. «Школа кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета – великое учебное заведение, я горячо люблю и уважаю ее. В ее объятиях находятся люди наподобие меня, которые обожают кино, но...» Ким заметила, что Ван Ян принял строгий вид и заговорил тяжелым голосом. «Я совершенно не одобряю случившееся со мной и метод, которым руководство университета попыталось уладить проблему. Возможно, люди, которые отвечали за мое исключение, приняли много правильных решений, но в моем случае они допустили ошибку. Они должны понести наказание, нельзя загладить вину одними извинениями». Он вздохнул и слабо улыбнулся, но сурово промолвил: «В любом случае я надеюсь, что Южно-Калифорнийский университет и все школы, перед тем как отчислить студента, проявит осмотрительность и осторожность, поскольку одно твое мимолетное решение может изменить всю жизнь другого человека. И что ужасное, такие изменения обычно приводят к отчаянию». Двое людей также обсудили несколько ключевых вопросов по кинематографу и, когда наступила финальная стадия интервью, речь зашла о личной жизни Ван Яна и слухах. Ким закрыла ноутбук. Похоже, что вопросы по сплетням она могла непосредственно удержать в голове. Глотнув кофе, она с непринужденной улыбкой спросила: «Говорят, вы с Натали стали очень близкими друзьями?» «Да, скарифанились». Посмеялся про себя Ван Ян и, покачав головой, произнес: «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Во всяком случае, мы не враги». Ким, упершись подбородком в руку, приняла вид любопытной девицы, которая желает посплетничать, и спросила: «В таком случае кто, по-твоему, красивее, Джессика или Натали?» Ван Ян беспомощно закатил глаза, ответив: «Я не волшебное зеркальце, но ты красивее всех». Ким засмеялась, Ван Ян тоже улыбнулся и произнес: «Ким, можешь записать так. Натали – выдающаяся, невероятно одаренная актриса, с ней приятно сотрудничать». Он краем глаза сквозь окно внезапно заметил папарацци, который фотографировал их двоих, и невольно захохотал. «Взгляни туда, аво, папарацци. Ким, кажется, завтра ты попадешь в развлекательные газеты, а заголовок будет примерно такой: тайное свидание Ван Яна с таинственной женщиной в кофейне». Он пожал плечами, сказав: «Знаю я вас, вот так и зарождаются слухи. Никто не напишет, что мы всего лишь пьем кофе. Ладно, не буду расспрашивать про Натали». Ким абсолютно не беспокоилась, что о ней пойдут слухи. Поразмыслив, она спросила: «Скоро огласятся номинанты на Оскар. В настоящее время все говорят, что тебя номинируют на лучшего режиссера и ты станешь самым молодым номинантом. Какие у тебя ожидания на этот счет?» «Если получу номинацию, разумеется, обрадуюсь, но я не слишком много раздумываю об этом. Поживем, увидим», — со спокойным видом произнес Ван Ян. Хотя СМИ массово прогнозировали, что он непременно будет номинирован, сам Ван Ян не был так оптимистично настроен. «Оскар всегда был осмотрительной и костной премией. Разрешит ли жюри молодому человеку, которому недавно исполнился 21 год и у которого был маленький послужной список, участвовать в борьбе за звание лучшего режиссера?» Ван Ян улыбнулся. «Будь что будет, лучше мыслить, как Натали. Если его номинируют, это станет приятным сюрпризом. Не номинируют, он не расстроится». Чего он действительно ждал от «Оскара» в этом году, так это номинируют ли Уилла Смита на главную мужскую роль и возьмет ли он награду. Что же до той девчонки, у которой раздвоение личности, то Ван Ян считал, что ее непременно номинируют. Конечно, выиграть ей ни за что не дадут. Ким кивнула и снова спросила: «Знаешь, в следующем месяце суд вынесет окончательное решение по вашему с Каулом Лэнгстоном делу. Переживаешь? Просто жду. При упоминании Каула и дела по умышленному причинению вреда, которое тянулось больше года, Настроение Ван Яна слегка испортилось. Не желая много говорить, он произнес: «Тут нечего обсуждать». Глава 113. Лапочка. Новый проект волшебного юноши. История про другую крутую девочку. Лапочка. Утром на ярко-зеленой лужайке переднего двора Джессика читала первую полосу свежего выпуска «Лос-Анджелес Таймс». Ее сердце тут же подскочило, из нее вырвалось: «Лапочка». Она еще не раскрыла газету и не приступила к детальному чтению, как помчалась на задний двор, крича: «Ян, Ян». Она быстро очутилась на заднем дворе и увидела, как обливающийся потом Ван Ян бегает по маленькой баскетбольной площадке с мячом, со звоном отскакивающим от земли. Джессика подошла к краю площадки и потрясла газетой в руке, возбужденно спросив: «Ян, ты снимешь новый фильм?» «Лапочка, почему мне ничего не рассказал? Что за жанр?» «Хух, хух, ты прочла?» Ван Ян, тяжело дыша, остановился, вытер со лба пот и, стуча мечом по земле, подошел к Джессике. «Это музыкальный фильм танцевальной направленности, про уличные танцы». Видя, что Джессика, похоже, не знает подробностей, он добавил: «Джессика, я не буду режиссировать «Лапочку», я лишь буду сценаристом и продюсером. В газете этого не написали, ау, сейчас почитаю», слегка растерялась Джессика. Она только теперь раскрыла газету и стала читать большое эксклюзивное интервью. Следуя за Ван Яном и посматривая материал, она спросила: «Почему не будешь режиссером? У тебя в планах еще какой-то проект?» Ван Ян кинул баскетбольный мяч под Фермиану, обернулся назад и, посмотрев на Джессику, беспомощно развел руками. «Ох, дорогая, почему все это спрашивают? Ты же знаешь, что я хочу вернуться учиться в Южно-Калифорнийский университет». Джессика показала белые зубы и подняла глаза кверху, с улыбкой сказав: «Потому что ты волшебный Ян». Ван Ян тоже заулыбался и ткнул пальцем в ее голову. «Для тебя я всего лишь малыш Ян». Джессика посмеялась и продолжила читать интервью в газете. «Помимо написания сценария, Ян еще выступит продюсером, так что это все равно будет его фильм». Джессика в приподнятом настроении спросила: «Ян, в этом фильме есть подходящая для меня роль? Могу я сыграть эту крутую девочку? Хм, я хоть и не режиссер, зато продюсер и один из директоров по кастингу, поэтому у меня есть какое-никакое право голоса. Дай-ка подумать». Ван Ян, нахмурившись, притворился задумчивым. Он медленно дошел до деревянного стола в центре двора, взял бутылку минералки и сделал несколько глотков. Заметив, с каким мучительным видом размышляет Ван Ян, Джессика невольно расстроилась. Неужели роль опять достанется Натали? Она вспомнила гениальную игру Натали в Джуна и прочитала в газете восторженный отзыв Яна. Натали сейчас самая выдающаяся голливудская актриса поколения 80-х, ее одаренность ни с чем не сравнима, сотрудничать с ней одно удовольствие. В душе Джессики зародился бунтарский дух, ей не хотелось быть хуже. Закрыв газету, она серьезным взглядом уставилась на Ван Яна и произнесла: «Ян, ты должен взглянуть на мою нынешнюю игру. Я способна справиться и с более сложными ролями, чем Габриэлла». Ван Ян пристально посмотрел на нее. Ее взгляд был полон жадного стремления, стремления получить признание и похвалу. Именно ради нее он и задумал данный фильм. Он щелкнул пальцами и с улыбкой промолвил: «Вспомнил, есть одна героиня, специально оставляю ее для тебя. Ее зовут Хани». Джессика оцепенела. «Хани, ага, главная героиня», продолжал улыбаться Ван Ян. «О, Хани», растерянно кивнула Джессика и нахмурилась, сказав: «Хочешь сказать, главную героиню Лапочки зовут Хани, прям как с Джуна, и ты мне дашь сыграть?» «Так», Ван Ян закивал головой. «Да, верно мыслишь. Этот фильм задумывался специально для тебя. Если не ты будешь Хани, то кто?» «Ну что, Лапочка, заинтересована?» В оригинале на английском фильм называется «Хани», что переводится как «дорогая», «милая», «любимая». Есть еще имя «Хани», тут игра слов, а наши локализаторы перевели как «Лапочка», поэтому я оставил это название фильма, задумывался специально для меня. Джессика почувствовала, как у нее перехватило дыхание. С тех пор, как они стали встречаться, у нее постоянно такое случалось. Сделав вдох, она безостановочно закивала, радостно говоря: «Ага, конечно, я очень заинтересована». С этими словами она бросилась Ван Яну в объятия. Тот обнял и поцеловал ее в губы. После страстного поцелуя в объятиях пара, держась за руки, направилась в дом. Джессика дернула его за руку, спросив: «Ян, а какой примерно сюжет в «Лапочке»?» Ван Ян, вспоминая уже давно накопившиеся идеи, произнес: «У меня пока только общие идеи насчет сюжета, героев и стиля фильма. На черновой набросок сценария потребуется где-то месяц. К тому времени уже можно собирать съемочную группу. А сюжет примерно следующий. Хани, красивая, порядочная девушка, выросшая в традиционной, консервативной семье католиков, но она с детства обожает рок и уличные танцы. Эти две неподходящие ее статусу вещи. По окончании старшей школы она тихо пребывает в Данс-Сити, в которой стремятся все танцоры, которые считаются святой землей танцев. В этом будоражащем чувство городе повсюду наблюдаются разнообразные танцоры. Также там проводится крупный танцевальный турнир, означающий высший почет для любого танцора. Стать чемпионом танцевального турнира – вот мечта, к которой стремится Хани. Естественно, она хочет поучаствовать в соревновании, однако из-за ее рок-наряда, совершенно не вписывающегося в хип-хоп, и ее дилетантского уровня мастерства в уличных танцах никакие танцевальные команды не хотят брать ее к себе. Не желающая сдаваться Хани сама создает собственную команду для участия в турнире, но когда она ищет компаньонов, тут-то и начинаются трудности. Она вынуждена помочь пробудить решимость идти к своей мечте в главном герое и второстепенных персонажах, которые в глазах посторонних являются отбросами. Когда Хани удается это сделать, она глубже познает мечту и танцы, между ней и ее товарищами устанавливается крепкая дружба, после чего их чудаковатая команда отбросов ежедневно упорно тренируется, готовясь к вот-вот намечающемуся танцевальному турниру. В это время Хани подворачивается благоприятная возможность. Один кинорежиссер приглашает ее на главную роль в свой фильм. Это абсолютно иная для танцора звездная дорога, но Хани в конечном счете не соглашается и с друзьями участвует в турнире, гонясь за своей мечтой. В конце, после череды ожесточенных танцевальных баттлов, они завоевывают чемпионство и заслуживают высочайшей славы среди танцоров. История несложная, но она и не нуждалась в сложности. Через 10 лет она, возможно, и будет казаться клишированной, но не сейчас, к тому же это был лишь набросок. Ван Ян отлично понимал направленность этого фильма, коммерциализация, здесь не обязательно стремиться к глубокой, серьезной теме, как в «Джуна». Что нужно лапочке, так это захватывающая история и группа харизматичных молодых людей. Локации, музыка и песни смогут в полной мере поднять зрителям настроение и заставить их двигать телом. Что касается того, какими должны быть главные герои и второстепенные персонажи, то у Ван Яна уже имелись кое-какие предварительные идеи. Например, одним из героев будет подавленный парень, который в прошлом являлся ослепительной новой звездой Данс-Сити, но из-за несчастного случая повредил обе руки и не только проиграл соревнование, но и лишился возможности напрягать руки, в связи с чем больше не мог исполнять сложные танцевальные движения и превратился в отброса. Благодаря навязчивой помощи Хани, он наконец-то собирается с духом и пытается переквалифицироваться в другой танцевальный стиль, где не требуется сила рук. По замыслу Ван Яна эта роль принадлежала не иначе как Майклу Питту. Майкл, не спавший несколько ночей и имеющий только одну сигарету, идеально демонстрировал, что такое подавленность. А еще будет веселый, слегка самовлюбленный и ощущающий себя немного неполноценным парень. Он с детства обучается балету и мастерски его исполняет, но в Данс-Сити, который он так боготворит, это служит причиной насмешек над ним. Хани уговаривает его раньше остальных присоединиться к ее команде, после того ударяет его по голове гитарой. Вообще у Ван Яна и на эту роль имелась подходящая кандидатура, а именно Джозеф Гордон-Левитт. Непонятно почему, но когда он придумал роль, в его голове всплыл образ Джозефа. Примерно таким будет сюжет в «Лапочке». Группа уникальных молодых людей под предводительством Хани образовывает необычную команду, в которой смешаны разные стили – рок, уличные танцы, балет. Вместе они мчатся к мечте. Интересный сюжет, Ян. А какая Хани по натуре? Заинтересованно спросила Джессика на кухне, расставляя на обеденном столе тарелки с глазуньей и овсяными хлопьями. Ван Ян снял спортивную футболку, обнажив крепкий торс, и, надевая футболку, произнес: «Такая же, как и ты. Порядочная, милая, чуток рассеянная, запросто спотыкается на ровном месте». Он хихикнул и сказал: «Но главное – индивидуальность. Герой без яркой индивидуальности не станет кумиром молодежи, даже если актер превосходно сыграет свою роль и получит Оскар. Например, хранившийся в памяти Ван Яна капитан Джек Воробей непременно сможет заставить молодежь сходить по нему с ума. Это произойдет благодаря неповторимой игре Джонни Деппа, а также благодаря харизме самого персонажа и его индивидуальности. И Джуна тоже снискала огромную популярность за счет индивидуальности. Чтобы молодежь превозносила Хани и ее не затмили яркие второстепенные актеры, естественно, она и сама должна быть яркой личностью, ей нельзя быть заурядной хорошей девочкой. Ван Ян помыл руки, сел за стол, немного поел овсяных хлопьев и, посмотрев на сидевшую напротив Джессику, промолвил: «Думаю, она упрямая рокерша, ей нравятся уличные танцы, при этом она не знаток хип-хопа, на спине носит большую гитару, танцевальные навыки на уровне дилетанта. Эта девчонка переоценивает свои силы, а если ее вывести из себя, она может врезать гитарой. Но ее индивидуальность и харизма проявится во время оказания помощи тем разочаровавшимся в себе отбросам. В этом процессе недостаточно будет одного терпения и доброжелательности. Какие придумать истории, как эти истории интересно и гладко связать воедино, какие индивидуальные реплики дать героям, как раскрыть очарование Хани, все это Ван Ян должен будет неторопливо обдумать, а затем написать сценарий. Выслушав его предварительные идеи, Джессика кивнула. Судя по полученной информации, она поняла, что Хани – чудаковатая девочка, у которой не такой простой и легко контролируемый характер, как у Габриэллы. Это воодушевило Джессику, ведь ей дали шанс доказать себя. Она заулыбалась и сжала кулаки, уверенно сказав: «Ян, я обязательно как следует сыграю Хани». Она снова вспомнила приемы Натали по созданию образа Джуна и сказала про себя: «С этого момента начну продумывать психику Хани». Увидев, что Ван Ян с улыбкой кивнул, она еще о чем-то подумала и с досадой вымолвила: «Жаль, что ты не будешь режиссером. Джесси, я все равно составлю тебе компанию», — тепло отозвался Ван Ян. «Ради нее он напишет хороший сценарий и спродюсирует фильм. Пусть он и не выступит режиссером, зато на его плечи тоже ляжет много обязанностей. Создание раскадровки для режиссера, проект съемки эпизодов, монтаж и так далее. Он как продюсер будет отвечать не за финансы и материально-техническое обслуживание, а за художественное содержание фильма. На самом деле любому режиссеру обычно омерзительно раздающие указы продюсеры, которые делают вид, что лучше остальных знают, как надо поступать. Ван Ян, естественно, отлично знал это по себе, поэтому поставил себе цель помочь, а не контролировать и не гасить творческий пыл режиссера. Здесь имелась определенная грань. Хороший продюсер помогает режиссеру, плохой продюсер уничтожает режиссера. Ван Ян надеялся, что сможет оказать помощь. «Ага, мне уже не терпится сыграть Хани», — вновь воодушевилась Джессика после мимолетного огорчения. Ван Ян, поедая глазунью, произнес: «А да, мне и самому не терпится посмотреть, как ты исполняешь уличные танцы». Он вычурно крутанул головой и эмоционально воскликнул: «Уф, боже, горячая штучка». Джессика с улыбкой закатила глаза, ощутив сладость на душе, и все же пробурчала: «Ян, иногда ты такой пошлый». Ван Ян с невинным видом развел руками: «Что, почему, сам знаешь». Позавтракав, оба человека немного помаялись ерундой, затем покинули дом каждый на своей машине. Ван Ян отправился в офис Flame Films. Сегодня предстояло важное годовое заседание. Джессика же поехала записывать голос для классного мюзикла 3. Ван Ян, держа руки на руле и напевая песню, следил за дорогой. В этот момент неожиданно зазвонил мобильник. Ван Ян выключил проигрыватель и ответил на звонок. «Алло». Следом из наушников донесся радостный голос Натали: «Чувак, это я. Читала про твой новый проект. Я хочу сыграть Хани». Ван Ян, повернув руль, усмехнулся: «Подруга, боюсь, не получится, исполнительница главной роли уже найдена». «Что, так быстро?» Натали на мгновение примолкла и опять громко спросила: «Кто?» «Джессика», — с улыбкой ответил Ван Ян. Натали холодно простонала и вдруг вспыльчиво проговорила: «Окей, ладно, ладно, пока». Услышав короткие гудки, Ван Ян тотчас обалдел. Что это на нее нашло? Он, насупившись, призадумался. Ему казалось, что что-то не так. Почему Натали так рассердилась? Она даже не читала сценарий. Ван Ян покачал головой и посмеялся над собой. «Ай, да брось, думаешь, ты всеобщий любимчик? Наверное, у нее просто эти самые дни». Не успел он погрузиться в размышления, как спустя всего несколько секунд снова зазвонил мобильник. Ван Ян ответил: «Алло». Из наушников донесся смех Натали: «Да, я вернулась. Так что там за сюжет? Хочешь создать этот фильм, чтобы избавиться от влияния Джуна и сделать подарок своей красивой подружке? Умно. «Ты угадала», — рассмеялся Ван Ян, остановился на перекрестке на красном свете и потянулся, сказав: «Хочу порадовать свою девушку. Романтично, очень романтично. Приятель, почему сам не режиссируешь? Нет запала». Заметив, что включился зеленый свет, Ван Ян нажал на педаль газа и продолжил говорить: «Это не соответствует моему режиссерскому настрою». Глава 115. «Прогресс – это и есть технология захвата движений», – рассказывал студентам преподаватель Джон Вулф, жестикулируя и глядя на работника, служившего в качестве примера. «Сперва мы надеваем на актера маркеры, затем просим его показать те движения, которые требуются по сюжету. Камеры захватывают его движения и передают их через оборудование на компьютер, поэтому мы можем наблюдать за результатом в реальном времени». В просторном съемочном павильоне на черном фоне, в центре, под светло-желтым светом демонстрировал танцевальные движения белый мужчина, по всему телу которого были закреплены белые маркеры. Установленные вокруг него три инфракрасные камеры с трех углов захватывали его движения. Около 10 студентов, включая Ван Яна, подошли следом за преподавателем к компьютеру. Джон Вулф сел на стул и щелкнул мышкой несколько раз. На экране в окне программы появилась двигающаяся трехмерная модель зеленого цвета. Это были движения того белого мужчины. Вулф произнес: «Это только начало. Если хотите получить мультипликационного персонажа, потребуется задействовать другие графические технологии». Уже наступила середина марта. Еще в середине февраля огласился список номинантов на 73-ю премию «Оскар». Как СМИ и предсказывали, Натали Портман номинировали на лучшую женскую роль, она стала первой актрисой поколения 80-х, получившей возможность побороться за статус лучшей актрисы. В ее адрес мгновенно посыпалось несметное множество похвалы, у нее не только резко выросло число фанатов, но она прямо-таки превратилась в нового национального кумира всей Америки. Если бы не учеба, она была бы самой востребованной и популярной девочкой в Голливуде. Несмотря на это, она легко попала на обложки нескольких журналов и не уступала по популярности будущей лучшей актрисе Джулии Робертс. Что касается лучшей мужской роли, то Уилл Смит успешно оказался в списке номинантов. Его главными соперниками в борьбе за звание лучшего актера стали Рассел Кроу и Том Хэнкс. Уилл всегда пользовался огромной популярностью и тем более обладал необычным влиянием среди молодежи. Номинация на «Оскар», естественно, привела его фанатов в бурный восторг. В прошлом году по нему жестоко протоптались золотой малиной, но он не пал духом и немедленно нанес лучший ответный удар, благодаря которому уже претендовал на «Оскар». Фанаты шумно требовали: «Уилл должен получить золотую статуэтку». Пиар-отдел Flame Films тоже не сидел без дела, вдобавок у самого Уилла имелись большие связи, поэтому в итоге немало газет и других СМИ встали на сторону Уилла и активно продвигали его. Его игра безупречна. Это легенда среди афроамериканцев, лучшие изображения американской мечты. Истории Криса Гарднера и Уилла Смита трогают за душу. Он разрушит монополию белых мужчин на «Оскар» за лучшую роль и станет первым чернокожим лучшим актером. Помимо лучшей мужской роли, фильм «В погоне за счастьем» также был выставлен в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка». Аджуна получила номинации «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая песня». Ван Ян же остался аутсайдером, его не номинировали за лучшую режиссуру. И хотя ранее уже многие СМИ предполагали такой результат, тем не менее немало людей все равно остались недовольны. Они осуждали жюри «Оскара» за консервативность и косность. В течение нескольких десятилетий ничего не менялось. В 1989 году 26-летний режиссер вундеркинд Стивен Содерберг за счет картины «Секс, ложь и видео» получил главную премию на Каннском кинофестивале, но на проводившемся в следующем году «Оскаре» 27-летний вундеркинд получил лишь номинацию «Лучший оригинальный сценарий». В 2001 году детский режиссер Ван Ян попал в схожую ситуацию, пусть даже он и стал самым молодым номинантом на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Но прежде вундеркинд, а ныне 38-летний Стивен Содерберг, после того, как им был установлен рекорд на «Золотом глобусе» двумя фильмами «Ренброкович» и «Траффик», установил рекорд и на «Оскаре», где обе его работы были номинированы за лучшую режиссуру. Он стал одним из главных претендентов на победу. Неужели волшебному юношу придется прождать 11 лет, прежде чем он сможет всколыхнуть сердца членов жюри? К тому времени ему будет 32 года, у него еще будет шанс сравняться с рекордом по самому молодому лучшему режиссеру. А в этом году за лучшую режиссуру еще поборются Энкли, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», Ридли Скотт, «Гладиатор» и Стивен Далдри, Билли Эллиот. Среди американских кинопремий были не только «Золотой глобус» и «Оскар», существовало еще множество различных крупных и мелких премий, от которых разбегались глаза. Сильные конкуренты, загребавшие повсюду награды, даже зачастую затруднялись сказать, сколько конкретно они выиграли наград. Прежде всего, премии раздавали разные гильдии. Гильдия кинопродюсеров, гильдия режиссеров, гильдия киноактеров, гильдия кинооператоров, гильдия сценаристов. А еще имелось несметное количество ассоциаций кинокритиков. Кроме того, были премии «Сатурн» и «Молодой актер». В «Погоне за счастьем» и «Джуна» заработали в других премиях очень много номинаций, которые были почти копией «Оскара». В плане индивидуальной почести, Ван Ян был номинирован за лучшую режиссуру как минимум 10 ассоциациями, среди которых самой авторитетной являлась гильдия режиссеров. Премия этой гильдии служила ориентиром для «Оскара». За 53 года ее существования лишь 4 раза ее результаты отличались от результатов «Оскара», а в этом году победившим режиссером стал Энг Ли. Как бы там ни было, в этом году Ван Яну не суждено было побороться за «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Тогда, может, в следующем году, разумеется, это будет зависеть от того, какой фильм он выпустит в текущем году. Но киноманов разочаровал тот факт, что Ван Ян, который всегда славился высокой производительностью шедевров, внезапно взял перерыв и вернулся учиться в Южно-Калифорнийский университет, словно у него не осталось никаких режиссерских идей. Конечно, у него в планах был продюсерский проект, молодежный танцевальный фильм «Лапочка», что тоже порадовало киноманов и в частности любителей фанатов классного мюзикла. «Крутая девчонка», группа крутых молодых людей, уверен, «Лапочка» всем понравится. Когда киноманы прочитали эти слова Ван Яна, а спустя несколько дней Flame Films объявила, что главную роль «Лапочки» сыграет Джессика, интерес молодежи к этому проекту заметно возрос. Не станет же волшебный юноша выпускать низкосортную работу с участием своей девушки. Однако желтая пресса с полной убежденностью заявляла, что из-за того, что Натали благодаря Джуна стала номинантом на «Оскар» за лучшую женскую роль, Джессика сильно разозлилась, поэтому Ван Ян решил выпустить «Лапочку», чтобы утешить свою девушку. По названию фильма можно понять, что это их любовное шоу, но волшебный юноша, очевидно, совсем не уверен в этом фильме, поэтому решил не режиссировать, а продюсировать. На самом деле Ван Ян и впрямь не смел утверждать, сможет ли «Лапочка» стать кассовой картиной, но абсолютно верил в эту работу и собирался вложить все силы в продюсирование. С какой стороны не посмотреть, вне зависимости от того, хотелось ли ему утешить девушку, он ни за что не позволил бы себе испортить фильм, потому-то он и отказался от режиссуры. В течение этого месяца он ежедневно трудился над сценарием «Лапочки», напрягая каждую извилину мозга, вдобавок посетил много хип-хоп-клубов для поиска новых идей и вместе с тем не забывал о пути успеха фильмов подобного жанра, что хранились в его голове. Сценарий и концепция «Лапочки» оттачивались изо дня в день, а с наступлением 1 марта этот процесс резко замедлился, потому что официально открылся Центр цифрового искусства имени Роберта Земекиса в школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета. В этот день Ван Ян, будучи одним из спонсоров, с радостью посетил церемонию открытия, а на следующий день, сняв костюм и ботинки и надев ветровку и кроссовки, вернулся в ряды обычных студентов. Каждый день он проводил дневное время на территории университета и по вечерам возвращался домой в Беверли-Хиллз. Спецэффекты в кино и цифровые технологии, именно эти вещи Ван Ян в основном хотел изучать. Конечно, он был режиссером, а не постановщиком спецэффектов или программистом. Он изучал вовсе не конкретные компьютерные программы, а общие принципы работы со спецэффектами. Во время создания раскадровки эти знания придадут вдохновение, позволит режиссеру понять, какие технологии по спецэффектам лучше применить, как лучше снимать, чтобы изображение выглядело реалистичным. Также станет проще сотрудничать с постановщиком спецэффектов. Всего за полмесяца Ван Ян уже освоил много технологий по спецэффектам, например, разобрался в микросъемке и синтезе изображений, а по-настоящему полезными оказались знания в старых и новых цифровых технологиях. Цифровые технологии являлись революцией в кино и позволяли режиссерам реализовать многие свои идеи. Не будет преувеличением, если сказать, что в нынешнюю эпоху в кино можно было изобразить все что угодно, главное, не жалеть денег. компьютерная графика, захват движения, виртуальная съемка. Но Ван Ян проводил время не только в центре цифрового искусства. Не имевший намерения получать ученую степень, он иногда прогуливался до проспонсированного Джорджем Лукасом и названного в честь его жены Марси Лукас центра постпродакшна и других мест, где слушал лекции. Хотя Южно-Калифорнийский университет больше всего славился выпуском режиссеров, это не мешало Ван Яну изучать другие вещи. В кино входит много всяких вещей, и чем глубже ты разбираешься в этих вещах, тем лучше контролируешь процесс создания фильма, будучи режиссером и продюсером. Так или иначе, за прошедшие полмесяца Ван Ян многому научился и чувствовал себя Мария, который вырос, съев гриб. Если бы ему сейчас внезапно захотелось снять блокбастер со спецэффектами, он бы не растерялся, раздумывая, как режиссировать эту картину. «Джессика, ты не заметила, как во время своего выступления сделала несколько своих излюбленных движений?» Сидевший на диване Ван Ян смотрел на Джессику, у которой было серьезное лицо. Он, подняв глаза кверху, произнес: «Это первое движение». Затем он покрутил шеей, с улыбкой вымолвив: «Это второе, но ты более гибкая, чем я». Джессика недоумевающе улыбнулась. «Это разве плохо? Я и не обратила внимания на эти вещи, просто так сыграла, и все». Ван Ян хихикнул. «Это и не удивительно. Ты обычно во время разговора так же себя ведешь. Тут нельзя говорить, плохо это или хорошо, зависит от конкретной ситуации. При создании образов разных героев нельзя использовать одни и те же микродвижения, иначе в чем разница?» Джессика молча кивнула, после чего пожала плечами и закатила глаза, сказав: «Знаю, думаю, мне надо поработать над мимикой. Вот опять, твои глаза, а еще», — рассмеялся Ван Ян и пожал плечами, добавив: «Это третье движение». Джессика нахмурила брови и схватилась за голову, с выпученными глазами промолвив: «Кажется, придется вот так играть». Ван Ян опять захохотал и обнял ее, сказав: «Джесси, при должном языке тела ты будешь выглядеть более естественно. Думаю, ты лучше меня это понимаешь. Я хочу сказать, что, когда ты играешь, следует». В последний месяц двое людей устраивали по вечерам мини-игру режиссер-актриса. Ван Ян составлял Джессике компанию в ее актерских упражнениях, давал ей рекомендации и высказывал свое мнение, а также давал разъяснения по поводу Хани. Они совместно лепили образ этой героини из предустановок, прописанных в сценарии. По прошествии месяца, то ли это было обманчивое ощущение, то ли еще что-то, но Ван Яну показалось, что у Джессики произошел большой прогресс в актерском мастерстве. Разумеется, ей было далеко до Натали, но она уже находилась на совершенно ином уровне по сравнению с временами классного мюзикла, снятого больше 2 лет назад. Позанимавшись еще немного, пара закончила сегодняшнюю игру. Ван Ян взял пульт и включил телевизор. Едва включился телевизор, как раздался возбужденный голос. На экране показывались баскетболисты, пафосно бившие себя в грудь. Началась первая игра чемпионата НЦА. Кто продолжит идти по чемпионской дорожке? Ван Ян, повернув голову к Джессике, воодушевленно сказал: «Кстати, знаешь, завтра наш УСЦ играет с Оклахомой, пойдем смотреть». «Ух, жду не дождусь». УСЦ, сокращенное английское название Южно-Калифорнийского университета, University of Southern California. Он обожал баскетбол, чемпионат НЦА и Южно-Калифорнийский университет. После того, как он вернулся в родное учебное заведение и проучился там полмесяца, к нему неожиданно вернулась та былая страсть по этим трем вещам. С тех пор, как он поступил в УСЦ и команда Южно-Калифорнийские Троянцы впервые пробилась на чемпионат НЦА, он в первый раз на собственном опыте почувствует, что такое мартовское безумие. Ранее он в своем блоге уже сделал прогноз на полуфиналистов: Мичиганский университет, Иллинойский университет, Стэнфорд. А последним оставшимся претендентом на полуфинал он выбрал не Дьюкский университет, считавшийся всеобщим фаворитом, а Южно-Калифорнийский университет. Это решение было эмоциональным и вместе с тем рациональным. УСЦ уже несколько лет не участвовал в НЦА, все студенты были крайне подавлены, но в этот раз удалось пройти в чемпионат. Боевой дух игроков поднялся до небывалых высот, так что шансы на успех были велики. «Ага, давай», — радостно отозвалась Джессика и, глядя в экран телевизора, увлеченно произнесла: «Я еще ни разу не бывала на играх НЦА, меня как-то приглашали посмотреть на УЦЛА, но я отказалась». УЦЛА, University of California, Лос-Ангелес, Калифорнийский университет. «Что, Уцла, тотчас насупившись, крикнул Ван Ян. Джессика, оцепенела уставившись на него, сказала: «Я не ходила». Ван Ян с суровым видом кивнул, а затем рассмеялся. «Правильно, что отказалась. Никогда не поддерживай Уцла, этих гребаных уродов. Южно-калифорнийские и калифорнийские университеты всегда являлись заклятыми врагами из одного города. Два заведения соперничали, похоже, во всем, каждый считал себя лучше, особенно это касалось спорта. Будь то американский футбол или баскетбол, они испытывали лютую ненависть друг к другу. Неделю ежегодных соревнований по американскому футболу между двумя университетами Уцла называла «Beatles Week», неделя избиения Южно-Калифорнийского университета. В это время оба заведения повышали оборону и принимали меры предосторожности, чтобы не испортили их университетские символы. Уже были случаи, когда бронзовую статую троянца Устс и статую медведя Уцла обливали краской цвета своего университета. Студенты Уцла даже прозвали Устс университ оф сезон чойце – университет для запасного варианта. Ван Ян, впервые об этом услышав, лишь посмеялся и отнесся с пренебрежением. Ему было плевать, кто с кем конкурирует, для него Устс являлся лучшим университетом в плане обучения кинематографу. Он поступил туда ради учебы. Однако несколько лет назад, когда Ван Яна еще не отчислили, он и несколько его одногруппников подверглись насмешкам со стороны студентов Уцла по поводу того, что Устс не прошел в баскетбольный чемпионат НЦА. Хотя Ван Ян со своими людьми мог тоже поиздеваться над Уцла насчет американского футбола, он, будучи баскетбольным любителем, с тех пор стал заклятым врагом Уцла в плане баскетбола. При воспоминании тех насмешливых высказываний в груди Ван Яна вспыхнуло пламя гнева. Он сделал глубокий вдох и обратился к Джессике. «Ты теперь приверженец Устс. Помни, есть только троянцы. Это станет традицией нашей семьи. Только троянцы». Торжественно кивнула Джессика. Ей было известно о вражде двух университетов, только она не думала, что Ван Ян так бурно отреагирует. Тем не менее ее парень являлся приверженцем Устс. Естественно, она тоже болела за Устс. Она протянула ему ладонь, с ненавистью выкрикнув: «В задницу Уцла!» Ван Ян, довольно улыбаясь, дал ей 5. «Да, мы порвем их в четвертьфинале, если только другие университеты раньше нас не уничтожат этого дерьмового медведя». Однако в первой игре прошли и Устс, и Уцла. Южно-Калифорнийский университет одолел Оклахомский университет со счетом 69-54. Тем вечером находившиеся в мемориальном колизее Лос-Анджелеса Ван Ян и Джессика в порыве эмоций надорвали голоса от постоянных криков и в веселом настроении вернулись домой. А во второй игре Южно-Калифорнийский университет отправится в Бостон, где на чужом поле бросит вызов Бостонскому колледжу. Глава 116. Лучше, чем себе представляла Бостонский аэропорт. Только что сошедший с самолета Ван Ян с пустыми руками направлялся к терминалу. Подняв голову, он посмотрел на небо. Время близилось к вечеру. Утром он еще был в Лос-Анджелесе, затем сел на почти 10-часовой рейс и прилетел в этот город, чтобы вечером посмотреть матч между Южно-Калифорнийским университетом и Бостонским колледжем. А ночью он сядет на обратный рейс, чтобы завтра вернуться на занятия в своем университете. Ван Ян невольно улыбнулся. Вот так безумный денек. Но Устс с трудом пробился обратно в чемпионат НЦА, и Ван Ян просто не мог пропустить ни одного матча. В это время внезапно зазвонил мобильник в кармане брюк. Джессика. Ван Ян достал телефон. Это была Натали. Продолжая идти, он непринужденно ответил на звонок. «Здорово, подруга, как жизнь? Я в Бостоне, только что сошел с самолета. Я только хотела спросить тебя насчет Оскара на следующей неделе». «Что, ты сейчас в Бостоне?» — изумленно вскрикнула Натали и немедленно спросила. «Чувак, что ты тут забыл?» Ван Ян, взглянув на свою верхнюю одежду с эмблемой Устс, с улыбкой произнес: «Баскетбольный матч, Устс против БЦ. О, ты не знала? Ах да, ты же не интересуешься баскетболом». Натали, не обратив внимания на его последние слова, спросила: «Ты со своей девушкой?» «Нет, ей немного не здоровится», — досадно ответил Ван Ян. Каждый месяц в 10-х числах Джессику на несколько дней навещала подружка. Сейчас как раз наступили эти дни. Просидеть почти 20 часов в самолете, пребывая в таком состоянии, было бы слишком мучительно и утомительно, поэтому она не смогла составить Ван Яну компанию. «О, чувак, я с тобой пойду смотреть», — раздался чрезмерно воодушевленный голос Натали. Пораженный Ван Ян тут же встал столбом. «Ты, смотреть баскетбол?» — он призадумался. «Кто знает, что на нее нашло, Однако за этим матчем в прямом эфире будет наблюдать вся Америка. Уместно ли им вдвоем посещать игру? Нет уж, я один пойду. Ты же знаешь, что сразу начнутся сплетни о нас, отказал Ван Ян. Находившаяся в женском общежитии Гарвардского университета Натали нахмурилась и, стуча одной рукой по клавиатуре ноутбука на столе, сказала: «Поверь мне, здесь, в Бостоне, практически нет папарацци». Она быстро пробежалась глазами по экрану, где высветилась информация по баскетбольным матчам ЦАИ, анализируя психику того паренька, машинально промолвила: «И еще буду не только я, мой парень тоже пойдет. Вообще мы и так планировали сходить на матч. Я не шибко люблю НБА, зато люблю НЦА. Это и есть настоящий баскетбол, где бурлят страсти и эмоции, где есть искреннее стремление к победе. Тем более арена Гарден не так далеко, почему бы и не сходить». Ее парень, впрочем, Ван Ян заинтересовался и предположил, что этого парня наверняка зверски мучают. А услышав мнение Натали насчет НЦА, он невольно согласился. «Да, чемпионат НБА слишком коммерциализирован. Но зачем звать меня на ваше свидание? Нет, этот матч не свидание. Чем больше нас будет, тем интереснее будет смотреть». Натали прокрутила мышкой страницу на экране и, хихикнув, сказала: «Знаешь, наша команда Гарвард Кримсон так себе играет». «Так себе, скорее дерьмово», сказал про себя Ван Ян и услышал, как она продолжила: «Мы хотели поддержать Бостонский колледж, но, поскольку ты приехал, я решила, что буду болеть за Устс». Она, просматривая личную страницу этого студента Устс, пафосным голосом прочитала: «Троянцы с 1961 года не проходили в заветную 1/8 финала, но этим вечером все изменится. Устс умеет играть не только в американский футбол. Настало время завоевать почести и в баскетболе. Надерем зад БЦ, надерем зад Устса». «Ой, извини, я ничего не путаю, ты тоже учишься в Устс?» — рассмеялся Ван Ян. Ее речь взбудоражила его чувства. Он, помахав кулаками, произнес: «Да, настало время. Окей, пойдем вместе, вместе поддержим Устс». Натали тотчас сжала кулаки и заулыбалась, говоря в мобильник: «Договорились, мой парень непременно обрадуется, он всегда восхищался тобой». Она закрыла ноутбук и, договорившись встретиться снаружи арены Гарден, отключила телефонную связь, после чего, вся трясясь, запела какую-то РБ-песню, как вдруг разразилась смехом и обратилась к самой себе: «Ну и что ты наделала, ГМ, теперь мне нужно найти билеты и парня. Ее парень восхищается мной». Ван Ян пожал плечами, набрал один номер в мобильнике и, идя к терминалу, сообщил: «Джессика, я в Бостоне. Представляешь, мне только что звонила Натали, она со своим парнем тоже пойдет на игру. Мы собираемся вместе». Более 18600 мест арены Гарден были заняты зрителями. На игровой площадке яростно состязались две молодые баскетбольные команды. Зрительный зал представлял из себя Красное море. Болельщики Устс носили гранатово-красную одежду, а превосходившие по числу на своей родной территории студенты БЦ были одеты в бордовую одежду. Публика без конца слаженно аплодировала и издавала ободряющие возгласы, создавая оглушительный шум. Среди бордового цвета сидел одетый в красную футболку Устс Ван Ян, на щеках и лбу которого были намазаны гранатово-красные полосы. Такой наряд еще можно было считать легкой броней. По крайней мере, в отличие от толпы студентов Устс, он не окрашивал полностью лицо в красный и не надевал на голову шлем троянца. Но он совсем не робел и вместе с университетскими товарищами, находившимися рядом и поодаль, громко выкрикивал: «Устс, Устс». Одетая в обычную красную одежду, Натали стояла справа от него, а по правую руку от нее стоял ее бойфренд, высокий белый парень с бакенбардами, которого звали Генри Скиннер. Он учился с ней на психологическом факультете. Взглянув на возбужденного Ван Яна, Натали тоже захлопала в ладоши и с улыбкой выкрикнула: «Устс». Она локтем толкнула Генри в руку, крикнув: «Приятель, давай вместе». В этот момент разыгрывающий защитник Устс Кенни Хатчинсон в одиночку совершил бросок со средней дистанции и попал в кольцо, благодаря чему счет стал 64-63 в пользу Устс. Это вынудило команду БЦ взять тайм-аут. Кенни с ревом стукался грудью о груди своих товарищей по команде. Студенты Устс тоже забурлили. Весь покрасневший Ван Ян вскинул руки и бешено заорал: «Так держать, Устс, Устс, ша-ша, ша-ша». Окружавшие его студенты Бостонского колледжа безостановочно зашикали и вытянули руки, блокируя его со всех сторон. Белый светловолосый парень с покрашенным в багровый цвет лицом закричал. «Давайте все вместе кричать! Бастон Целлиге!» Белая темноволосая девушка слева от него пригляделась к тому типу, что так настойчиво болел за усть. Ей постоянно казалось, что тот парень и девушка имеют знакомые лица. Если смыть красную краску, она вдруг завопила. «Это Ван Ян и Натали Портман, у них свидание!» Ван Ян невольно обернулся и бросил взгляд на эту девушку. Сейчас лучше всего было молчать и никак не реагировать, но он внезапно подумал, что если камера, снимавшая в прямом эфире, возьмет их в кадр, все, скорее всего, узнают его и Натали, но кто знал Генри, кто знал, что он парень Натали, а не его товарищ из уст. При этой мысли Ван Ян поспешил отойти вправо. «Дайте-ка пройти». Теперь Генри стоял уже между Натали и Ван Яном. «Портман предатель, предатель», закричали окружающие студенты уст. Им было плевать на свидание, всем было известно, что Натали учится в Гарварде, но сейчас она поддерживала уст, а не Бастон. Просто возмутительно. Одни недовольно шикали, другие кричали. «Боже, благослови БЦ! Боже, благослови БЦ!» Натали молча глядела на игровую площадку и чувствовала, как у нее вот-вот взорвется голова от всех этих шиканий и криков. «Эти люди совсем!» Она прошептала. «Сумасшедшие!» Она вдруг вскинула голову и, уставившись на группу студентов сверху, пожаловалась. «Эй, вы, не трогайте мои волосы!» Те несколько студентов в футболках с рисунком орла БЦ сразу отреагировали. «Портман предатель, вали в свой Голливуд, больные!» Выругалась Натали, испытывая некоторую обиду, и, повернув голову обратно, специально закричала. «Усц!» Ван Ян улыбнулся. По его мнению, эти ребята были безобидны, как овечки, их совсем нельзя было отнести к сумасшедшим. По крайней мере, они не ругались нецензурной лексикой и не показывали неприличные жесты. Должно быть, все потому, что Бостонский колледж являлся католическим заведением. Поговаривали, что там есть свод правил внешнего вида для учащихся. Увидеть кого-то в шортах и майке было невозможно, также запрещалось кричать и шуметь. Похоже, что сегодня эти примерные детки так проявляли свою безумную сторону. «Генри, спасибо вам», Ван Ян похлопал по плечу Генри, который тоже криком поддерживал уст. Генри, обернувшись, улыбнулся ему. «Ни за что, Ван Ян только хотел попросить, можешь обнять свою девушку, чтобы показать им, в каких вы отношениях?» Как почувствовал в кармане вибрацию установленного на беззвучный режим мобильника. Достав телефон, он увидел, что Джессика прислала ему СМС. «Уцла, Юта 7550, игра закончилась». Ван Ян быстро написал ей в ответ. «Им везет, но Устс непременно победит». Вообще для него не стало неожиданностью прохождение Уцла в 1/8 финала. Несмотря на вражду, мощь Уцла в баскетболе не подлежала никаким сомнениям. Этот игрушечный мишка являлся традиционно сильной командой. Ван Ян с некоторым недовольством пробурчал. В следующей игре им ни за что не одолеть Дьюкский университет. Несмотря на эти слова, в глубине души он надеялся, что Уцла пройдет в четвертьфинал и сразится в смертельной схватке с Устс, потому что в случае противостояния с непоколебимым Дьюкским университетом Устс по всем фронтам окажется в невыгодном положении, шансы на победу будут невелики. А если противником станет Уцла, преимущество, похоже, тоже не будет на стороне Устс. Тем не менее оба университета всегда являлись заклятыми врагами, и такое противостояние вызовет небывалый боевой дух и решимость у впервые прошедшего за 40 лет в четвертьфинал Устс, что позволит смести с пути Уцла. Однако для того, чтобы попасть в четвертьфинал, для начала нужно было прикончить мешавшийся на пути Бостонский колледж. Подумав об этом, Ван Ян сложил ладони рупором перед ртом и с режиссерским ревом прокричал: «Парни, уничтожьте их!» Натали следом заорала во всю глотку: «Уничтожьте их! Устс, устс! Бастон Целлиге! Бастон Целлиге!» Пока все студенты в зале возбужденно издавали возгласы поддержки, наступил финальный этап игры. Устс обходил БЦ на 3 очка со счетом 74-71. Оставалось 7-5 секунды до конца. Местная звезда БЦ Трой Белл увел мяч к вражескому кольцу. 5 секунд. Все в Гардене затаили дыхание, напряженно следя за игровой площадкой. 3 секунды. Ван Ян выпучил глаза, чувствуя, как его сердце скоро остановится. Сегодняшняя победа обязана была быть за троянцами, а не за троим. Натали неосознанно сжала кулаки.